суждение едва ли преувеличенное. Зато Лора никогда не проронила ни слова об этом романе. 3 октября 1887 года Мопассан останавливается в отеле «Ноэй» в Марселе, сняв номер, в котором он обычно живет. Он спускается на набережную, жадно вдыхая аромат рыбной похлебки, приправленной шафраном, острый запах девиц, и отправляется осмотреть продающуюся яхту «Зингара», а на завтра уезжает в Алжир. Сколько изменений за 5 лет! После Голуа он порвал и с Жильбласом. Необходимость каждый день писать для газеты стала невыносимой. Теперь он свободен, как ветер, подгонявший орля. Отныне он путешествует за свой счет, и его сопровождает лакей. В Алжир он приезжает вместе с неизвестной и Пьером Амедеем Пишо, сыном основателя ревю «Британик». Он кочует из отеля в отель, жалуясь на комнаты и пищу. В конце концов, Ги снимает двухкомнатный номер на улице Ледрю Роллен. «С окнами на юг», — просит он, удивляя тем самым хозяина и производя на него впечатление большого оригинала. «В этой стране все ищут тени». Мопассан вновь встречается с офицерами, очаровательными людьми, воспитанными, даже образованными. Кое-кто из них достаточно силен в литературе. Здесь и педагоги, и Эмиль Маскере, новый директор филологического института. 14 октября он вместе с ним отправляется на мыс Матифу. Выехав в 5:30 утра, он наблюдает восход солнца, прекраснее которого невозможно себе представить. Большой любитель природы, он искренне восхищается. Я познакомился с неизведанным уголком Алжира, где наткнулся на чудесные овраги в девственных сказочных лесах. Завтра я уезжаю в кедровые леса Киньетель-Хат, к подножью горного кряжа у Арсенис. Говорят, это самые красивые горы мира. Это, однако, не мешает ему искать и совсем другую красоту. Каждую пятницу арабские женщины приходят на кладбище и украшают могилы остроугольными камешками. Кое-кто из них приподнимает щедру при его приближении и показывает лицо, белое как мел. Кажется, что щеки некоторых слегка припудрены лиловой пудрой. Черноглазые, стройные, они очень красивы. На улице Ледрю-Ролен москиты мешают ему спать. Приходит бессонница, вместе с ней мигрени. Режет глаза. В письме он жалуется. «Я собираюсь покинуть Алжир через несколько дней. Точнее, я еще буду в Алжире проездом в Тунис. У города Алжира, как зимнего курорта, есть большой недостаток. Он обращен на север, вследствие чего в 3 часа пополудни уже нет солнца». 4 ноября он уезжает к горячим источникам Хамам-Рира. «Здесь я надеюсь попробовать пустыню, ибо она действительно представляет для меня особую прелесть. Я начинаю наконец-то ощущать благотворное действие жары. Мне надо бы побыть здесь как можно дольше». Да, это правда. Хамам-Рира — это арабский Монториоль. 42-градусные ванны не идут ему на пользу, и хозяин отеля господин Дюфур в отчаянии от того, как мучительно проводит ночи его постоялец. Ги нанял проводником 19-летнего туземца Буяхья. Они вместе охотятся, путешествуют, и Ги предается мечтам о тысячелетнем покое библейских деревень. «Как должно быть приятно здесь жить, Буяхья!» «Да, господин, в этих горах чистый воздух, но слишком жарко». И вдруг что-то словно огненный меч пронзило его голову. «Вернемся», — говорит он, — «не знаю, приду ли я сюда завтра». «Иншаллах», — говорит Буяхья, которому 1000 лет. Через Алжир Ги возвращается в Тунис, страну с более мягким и ласковым климатом. Из окна вагона он видит, как мелькают сады Хусейн-Дея. А вот уже и железные ворота, и за ними Кабилия, область, которую я несколько лет назад пересек верхом на лошади, говорит он Франсуа.